Глава 22. Удар по окрестностям. Но ракет марки «Томагавк» у нас все-таки 96. Жалко, да и нерационально как-то выпулить все по одному какому-то захолустному Сан-Бернардино. По его ленивому, прикрывающемуся добротой полицейскому управлению, по захудалым трущобам, вырастившим эти забравшиеся в Сан-Диего банды. Как-то, понимаете, это будет несправедливо. Разве только в Сан-Бернардино сосредоточены все рассадники криминальной заразы. Вроде бы это совершенно не так, и у нас в руках оружие божественной мощи. Однако все-таки не безграничный. Оно способно работать только по площадям, никак не по отдельным грешникам. Вообще-то исключим загодя прощающее и ставящее всех на одну доску слово «грешник». Мы не собираемся переделывать мир. Мы просто собираемся его несколько подчистить. Слишком много дряни накопилось в этих авгиевых конюшнях. Кстати, а где расположено основное количество конюшен штата Калифорния, а заодно прилегающих штатов? Наше оружие не сверхдальнобойно, но уж куда дальнобойнее мягкотелого полицейского пистолета. В принципе, оно способно достать не только соседние штаты, а и те, что дали. Однако есть ограничивающее празднество добра и справедливости причины. И дело не только в общем количестве томагавков, способное использоваться число даже меньше 96. Просто североамериканская территория – это не какая-нибудь центральная Африка. Здесь существует развитая система противоракетной и противокосмической обороны. И если ракеты «Коммодора Буканон» вполне годны использоваться где угодно, даже в какой-нибудь общей Европе, пусть и в третьей ударной волне, то здесь, в метрополии, они мало на что годны. Пока со своим осторожным огибанием рельефа, со своей дозвуковой скоростью они преодолеют тысячу, а тем более пару тысяч километров, их 200 раз выследят и 20 раз наведут какое-нибудь мощное противоядие типа гиперзвуковых перехватчиков. Ну а почему ракет не 96? Элементарно. Видите ли, Рекс-Петит работает без помощи экипажа, только собственными силами. Они весьма ограничены, да еще и поджимают время. А ведь в арсенале эсминца типа Бёрг все-таки не баллистические ракеты. С теми просто. Указка цели и единственный вариант достижения – формула Циолковского и баллистика. Ничего более. Здесь хуже. Нужно рассчитывать маршрут и зоны коррекции полета. Над этим обычно работает целая куча специалистов-картографов. Сейчас они отсутствуют.